Глава 4. Тайны полуночников. Я пыталась переварить эту информацию. Честно пыталась. Но даже после того, что я уже узнала и увидела, услышать нечто подобное не ожидала. Просто потому, что вампиры — это же вообще не супергерои. Это бледное, костлявое подобие человека, живущее в склепе, спящее в гробу и не знающее, что такое зубная паста, солярий и маникюр. «Моя мама не вампир», — возразила я, оправившись от первого шока. Снисходительно улыбнувшись, Нирал поправил меня. «Не такой вампир, как ты привыкла считать. Почти ни у кого из нас больше нет клыков, потому что необходимость пить кровь с веками просто отпала. Они больше не вырастают, видишь?» Продемонстрировал он мне свои ровные белые зубы. «Теперь лишние эмоции у людей мы забираем по-другому». «Забираете лишние эмоции? Как? Зачем?» — спросила, изумившись еще больше. Пока все становилось только запутаннее. «Вампиры без клыков и необходимости пить кровь. Это беззубые вегетарианцы какие-то». Все просто. У людей с неустойчивой психикой в жизни бывают моменты, когда эмоции овладевают ими настолько, что теряется разум. Тогда они совершают поступки, сказывающиеся на остальном мире. Своими эмоциями они меняют жизни других людей и в основном исключительно в плохую сторону. Например, совершают преступления или становятся причиной череды случайностей, которые приводят к чьей-то гибели. Мы, вампиры, забираем у них эти лишние эмоции, тем самым поддерживая равновесие в человеческом мире. Причем лишними могут оказаться разные эмоции, даже счастье. «И раньше для этого следовало пить кровь?» — уточнила я, скривившись. Воображение быстро нарисовало всю процедуру в самых ярких красках, включая противный привкус металла во рту. Я бы на такую мерзость точно не согласилась, потому что... А если человек болеет чем-то? Или не мылся неделю? Меня передёрнуло от отвращения. «Приходилось, но не последним трем поколениям», — подтвердил Нирал. «Сейчас, к счастью, этого не требуется. Мы научились обходиться без этой процедуры. Теперь забираем опасные эмоции с помощью прикосновения. Длительного прикосновения и небольшого гипноза. Если такие эмоции не вытягивать, то будет постоянно случаться перекос то в одну сторону, то в другую. Конечно, накладки случаются, несмотря на существующий протокол действий. Но лучше делать хоть что-то, чем не делать ничего, верно?» Я кивнула, соглашаясь с парнем. Если он говорил правду, то дело попахивало изрядной долей пессимизма, потому что в мире каждый день происходило что-то из ряда вон выходящее. Но, с другой стороны, я на миг представила, как выглядела бы Земля сейчас, если бы вампиров никогда не существовало. Наверное, мы все уже просто вымерли бы, и все пошло бы с нуля. Бактерии, рыбы, обезьяны, динозавры, пещерные люди. Может, природа училась на своих ошибках и поэтому на очередном круге создала вампиров? Собственно, именно этот вопрос я третьекурснику и задала. «Может», — ответил он лукаво. «В любом случае, мы — защитники и равновесие этого мира. Да и не только мы. Все полуночники». «А есть кто-то еще? «Пауки», — догадалась я. Но оказалась неправа. Плохо у меня сегодня с догадливостью. Оно и понятно. Столько новых открытий за неполные сутки. Столько противоречивой и одновременно невероятной информации, что впору скорее лечь спать с мечтами, что завтрашний день будет другим. Нормальным. Не пауки. Превращение — это особый дар Перси. У каждого вампира свой особенный дар, но не у всех он раскрывается сразу. У меня, например, пока не проявился. Улыбнувшись с легкой грустью, парень быстро вернулся к нашей основной теме. К полуночникам, кроме вампиров, также относятся оборотни, ведьмы и охотники. Зацепившись за самое важное слово, я от нетерпения заёрзала на скамейке. «Охотники?» «Про остальных все более-менее понятно. Ведьмы умеют колдовать, оборотни превращаются в зверей, а охотники? Кто это вообще?» Нирал тяжко вздохнул. «Те, кому наше существование не дает спокойно жить. Они считают нас монстрами и всячески пытаются избавить мир от нашего присутствия. Но не пугайся раньше времени. Скажем так, их давно никто не видел по эту сторону границы. С тех пор, как они перешли в мир людей. Так что ничего интересного в них нет. Может, и выродились уже давно». Услышав последнюю фразу, которой парень наверняка хотел меня приободрить, я криво усмехнулась, потому что теперь точно знала, что один назойливый охотник все еще существует в человеческом мире. Мама мне сама рассказала сегодня об этом, и что теперь делать с этой информацией, я просто не знала. Насколько они были опасными? Действительно выродились? Или все же затаились, чтобы выслеживать вампиров по одному? «А моя мама, она вампир, ведьма или оборотень?» «Нирал, а если я все-таки полуночница, то я тогда кто? Вампир или ведьма?» «Вампир», — ответил он без тени сомнений. «А почему ты так решил?» — заупрямилась я. «Не то чтобы мне хотелось быть ведьмой, я, в принципе, предпочла бы остаться чистокровным человеком. Но если уж выбирать...» «Потому что мадам Пелисей назвала тебя Саламан Драгон. Твой род самый старинный и самый большой среди всех вампирских семей». «То есть у меня много родственников?» — озадачилась я. Привыкшая к тому, что у меня из семьи только мама, я не ожидала такого подвоха. С одной стороны, эта весть безмерно радовала, потому что я всегда хотела иметь и бабушку, и дедушку, и братьев с сестрами, и все эти шумные веселые праздники, когда собираются большие семьи и дарят много-много подарков. Но с другой... родственники могли оказаться с гнильцой. Третьекурсник снова спустил меня с небес на землю. «Не уверен. Драгон — это общее имя рода, но от первого драгона, если верить истории, пошло множество ответвлений. Если не ошибаюсь, у него родилось 14 сыновей. Дочки тоже имелись, но каждая вышла замуж и получила новое имя рода. Лучше спроси о родственниках у матери, когда подвернется такая возможность». «Если подвернется», — вздохнула я, вспомнив, как ждала ответов 18 лет, а некоторых не дождалась до сих пор. Но кое-какая зацепка у меня все же имелась. Мадам Пелисей сказала, что драгон — я по отцу. Интересно, жив ли он еще? И если да, то почему я никогда его не видела? Даже если их связь с мамой действительно являлась случайной и на одну ночь, неужели его за все годы не одолело любопытство узнать, кто у него родился? Или мама просто не сказала ему, что забеременела? Слушай, а ведь, получается, у вампиров могут быть дети? Этот факт, пожалуй, поразил меня сильнее всего. Это же полная противоположность тому, что описывалось в книгах и фильмах. В глазах Нирала заискрилось веселье. «Естественно, нам же нужно как-то размножаться. Еще вопросы есть? А как же?» Сев удобнее, я повернулась к парню всем корпусом. «Когда мы зашли в библиотеку, был день, а здесь вышли уже ночью. Тут что, часовые пояса отличаются?» В ответ он закатил глаза, будто я произнесла полную чушь. Но я решила не обижаться, потому что интересно же. «Скажешь тоже, часовые пояса. Сразу видно, что ты из приходящих. На темной стороне всегда ночь, Салли. Целыми днями и в любое время. И так уже больше двух веков. Это ведьмы наложили колдовство, потому что те, кто родился ровно в полночь, на стыке между сутками, плохо чувствуют себя при свете дня. Но вампиры реагируют на солнце острее, чем остальные. У нас снижается концентрация, появляются сонливость, упадок сил, уязвимость. Мы слабеем на глазах. И, кстати, о глазах. Они чувствительны к солнцу? Я слышал, что наши на той стороне носят темные очки или специальные твердые линзы. Линзы. Я едва не подпрыгнула на месте от осознания, потому что парень сказал чистую правду. У меня с детства ужасно слезились и болели глаза. Стоило только взглянуть на солнце. Я даже не помнила, когда впервые надела линзы. Была слишком мала, но с тех пор на улицу без них не выходила. Первое, что я делала утром, умывалась и вставляла линзы. Но даже с ними окна у нас всегда были занавешены плотными шторами. Нирал оказался прав во всем, даже в том, что эти линзы изготавливали из твердой материи. На ощупь они были чем-то между стеклом и пластиком. Дернувшись, я хотела показать ему линзы, мирно ожидающие своего часа в кармане комбинезона, но вовремя себя остановила. Если я желала, чтобы все вокруг посчитали меня обычным человеком и отпустили на все четыре стороны с миром, то не следовало выдавать свои особенности, потому что любая из этих особенностей уже делала меня вампиром, а значит, узником Академии полуночников. Раз мой провожатый оказался таким словоохотливым, пожевав нижнюю губу, я все же решилась на откровенный вопрос. «Нирал, а мы монстры?» Мне никак не давали покоя мысли об охотниках. Неспроста же они решились на истребление вампиров. Может, в истории было нечто такое, за что беззубым вегетарианцам до сих пор становилось стыдно? «Салли, а я похож на монстра?» Поинтересовались у меня неожиданно мягко, но вполне серьезно. Я демонстративно оглядела его с ног до головы. «Ты? Ты нет. И ты нет. Значит, мы не монстры. Твоя мама правильно сказала. Мы поддерживаем равновесие в людском мире. Мы помогаем тем, кто находится на грани катастрофы, понимаешь?» Осторожно взяв меня за руку, он слегка погладил тыльную сторону моей ладони большим пальцем. Я пораженно замерла, боясь лишний раз даже сделать вдох. «Ты сейчас забираешь у меня эмоции?» — выдавила из себя, прислушиваясь к собственному организму. «Что? Нет, конечно, нет. Просто взял тебя за руку, чтобы поддержать. Тебе должно быть сложно сейчас?» Третьекурсник смешливо улыбнулся. Мгновенно отобрав у него свою руку, я отвернулась и нахохлилась. Только все понимающего парня мне сейчас и не хватало. Я вдруг на приеме у психоаналитика себя ощутила, хотя понятия не имела, как у них там все это происходит на самом деле, а не в телевизионном шоу. Сделав глубокий вдох, медленно выдохнула. Требовалось успокоиться и проветрить голову от лишних мыслей. В конце концов, этот парень не имел никакого отношения к моим проблемам, а наоборот, старался помочь, так что, злясь на него, я поступала как идиотка. «Мне несложно», — все же призналась я, глядя на крыльцо, потому что так говорить оказалось легче. «Я довольно быстро привыкаю к новым местам, но проблема в том, что я не хочу здесь находиться. И полуночником я тоже быть не желаю. Моя мама, она уехала сейчас, и я лишь могу предположить, куда. При этом не знаю, что у нее на уме. Увидимся ли мы снова, понимаешь? Я переживаю за нее и...» Ощутив чужие ладони на своих плечах, я разом напряглась. Вообще не ожидала, что Нирал вдруг обнимет меня и мягко притянет к себе. От его пиджака, водолазки и кожи вкусно пахло чем-то древесным, отчего нестерпимо хотелось провести носом по открытому участку шеи. Он меня пугал. Пугала моя реакция на него и его объятия. Последние дощекотки в груди еще и волновали одновременно, но при этом я чувствовала тепло. В его крепких руках было хорошо и уютно, надежно и комфортно, как если бы мы с ним уже знали друг друга 1000 лет. Интересно, как долго живут вампиры? Тут ты в переселение душ ненароком поверишь. Он мягко поглаживал меня по спине. Все будет хорошо, Салли. Как я уже говорил, я уверен, что у твоей мамы были веские причины оставить тебя здесь. Но взгляни на это с другой стороны. Тебе, как и другим студентам, необходимо развивать свои способности. Так займись именно этим, и к следующей вашей встрече сможешь убедить ее, что уже всему научилась, и тебе здесь делать нечего. Отстранившись от парня, я заглянула в его изумрудные глаза и честно призналась. Ощущаю себя мальчиком со шрамом. Выдал он насмешливо. Ты гораздо круче, поверь мне. Смог бы он так? Миг и парня не оказалось на скамейке. Повернув голову, я увидела его уже стоящим на крыльце корпуса для первокурсников. «Или так!» — прокричал он, мгновенно переместившись к фонтану. Я даже со скамьи поднялась, изумленно приоткрыв рот. Такое я точно видела впервые. «Или так!» Теперь парень стоял на толстой ветке ближайшего к скамье дерева, расслабленно облокотившись одной рукой о могучий ствол. Все это время он перемещался так быстро, что мои глаза вообще не успевали ничего уловить. Я стояла как пыльным мешком по голове стукнутая, искренне восхищаясь чужими способностями. Способностями, которые привели Нирала прямо ко мне. В последний раз он остановился от меня на расстоянии вдоха, так что я ощущала на губах его теплое дыхание. «Или так?» — шепнул он, глядя то мне в глаза, то на губы. «Саламандрагон!» — внезапно окликнул меня повелительный женский голос. Отскочив от брюнета на добрые полметра, я отыскала взглядом недовольную. Она стояла прямо на крыльце корпуса для первокурсников и держала входную дверь приоткрытой. «Вас долго еще ждать? Вы час назад должны были явиться за постельным бельем. «Иду», — пробормотала я, коротко взглянув на своего провожатого. «Я пошла?» «Спасибо, что рассказал так много». «Драгон!» — поторопили меня нетерпеливо. «В общем, спасибо». Поднимаясь по ступенькам на крыльцо, я позволила себе обернуться у самой двери. Нирал продолжал стоять под деревом прямо рядом со скамейкой. Взгляд его прикипел к моему лицу, на котором наверняка отражались сожаления и досада. Не потому, что я, кажется, лишилась поцелуя. Вот уж о чем я точно думать сейчас не хотела. А потому что ничего не выведала про самописец. При разговоре с мадам Пелесей мама попросила ее не подпускать меня к этой неизвестной штуковине, чтобы я вдруг не узнала, кто мой отец. Но почему? Почему я не должна этого знать? Это был второй вопрос, на который она никогда не отвечала.